Он достаточно велик, чтобы предаться великим мыслям, и по мелкому поводу, и в предостережение фараону нанесет обиду сначала именно его другу, а не ему самому. Амону ненавистны расслабляющий разрушительный дух иноземности и пренебрежение к старинному укладу жизни, потому что они истощают страны и лишают скипетр царства. Это ненавистно Амуну. Мы оба это знаем. Он стремится к суровости нравов, к тому, чтобы в Кеме царили порядки седой старины, а дети Кеме замкнулись в отечественных обычаях. Но ты знаешь так же, как я, что там, и Мут-Эм-Энет указала на закат в сторону Нила и другого его берега, где стоял дворец, что там господствует другая, расслаблена любимая мыслителями фараона идея солнца. Идея, венчающая треугольник Она, подвижная, склонная к расширению и слияниям идея Атума-Ра, идея, которую они называют Атоном, хотя в этом названии слышен такой разрушительный отзвук. Как же не гневаться Бекнохонсу в Амуне, если его Амуна, телесный сын, оказывает предпочтение расслабленности и позволяет пытливым своим мыслителям размягчать костный мозг царства, народ, пустой иноземщиной. Фараона он не может отчитывать, но он отчитает его в тебе. Он устроит зрелище для Амуна. Увидев девушек-вавилонянок, он разозлится, как верхнеегипетский леопард, вскочит с места и позовет своих слуг. Ты болтаешь, дорогая, точь-в-точь, как говорящая птица из пунта, которая только и знает, что бестолку твердит чужие слова. Костный мозг царства, заветы отцов, расслабляющая иноземщина. Да ведь это же все безрадостные слова Бекнохонса. И, повторяя их, ты заметно омрачаешь мне душу, ибо твой приход сулил мне уютную беседу с тобой, а не с ним. Я напоминаю тебе его мысли, хотя ты их и знаешь, чтобы уберечь твою душу, супруг мой, от большой неприятности. Я не говорю, что мысли Бекнохонса — это мои мысли». «Но это твои мысли», — возразил он. «Я так и слышу его, когда ты говоришь, и это неправда, что ты пересказываешь их мне, как что-то чужое, тобою неразделяемое. Нет, ты усвоила их. Ты с ним заодно, с этим плешивцем. Вы оба против меня. И этим-то и скверно твое поведение. Разве я не знаю, что он твой завсегдатай и навещает тебя каждую четверть, если не чаще?» У меня это вызывает тихую досаду, ибо он мне не друг, и я его с его нудными словесами терпеть не могу. Моя душа и природа требуют умеренной, изящной и терпимой идеи солнца, и поэтому сердце мое принадлежит Атуму-Ра, обходительному богу. Но прежде всего оно принадлежит ему, потому что принадлежит фараону, чьим царедворцем я состою, ибо фараон велит своим мыслителям исследовать мыслью дружественную меру идей этого бога. А ты, моя сестра и супруга, перед богом и перед людьми, как ведешь себя в этих обстоятельствах ты? Вместо того, чтобы быть со мной, то есть с фараоном, и держаться взглядов его двора, ты берешь сторону неподвижного, меднолобного Амуна. Выступаешь с ним вместе против меня. И милуешься с главным пришивцем этого необходительного бога, не думая об особой неблаговидности и особой обидности отступничества по отношению ко мне. «Твои метафоры, господин мой», — сказала она тихим, сдавленным от гнева голосом, — «не говорят о хорошем вкусе. Ведь только при отсутствии вкуса или при очень скверном вкусе можно сказать, что я милуюсь с пророком, отступаясь тем самым от тебя». Это, позволь мне заметить, очень плохая метафора, на редкость нелепая. По учению предков и по древнейшему поверью народа, фараон — сын Амуна, и поэтому ты отнюдь не изменил бы своему долгу царедворца, если бы хоть она и кажется тебе нудной, отдал должное священной идее Амуна и принес ему небольшую жертву, поступившись и собственным, и своих гостей любопытством, каким-то жалким при всей их торжественности пляском. Это о тебе. Что же касается меня, то я целиком принадлежу Амуну. Для меня преданность ему — дело чести и веры, ибо я невеста его храма и наложница из его гарема. Я — Хатхор, я пляшу перед ним в наряде богини».